Глава 44. Сбитый прицел. Ван Джен стал угрозой для многих, и в особенности для Атоса. Лунянин уже столько раз попадал в неловкие ситуации, связанные с этим землянином или с военной академией Ареса. Поэтому, наблюдая за неудачами Ван Джена и Джан Шани, он не мог не обрадоваться. «Еще пока рано так говорить», – покачал головой Масаси. Он чувствовал, что не все так просто в ситуации с Ван Дженом. У Мило тоже было такое предчувствие, однако чем дальше, тем сильнее она ощущала, что ее предвидение обманчиво в отношении этого землянина. Ей даже начало казаться, что либо Ван Джен просто обычный человек, либо он блокирует ее дар. «Нам надо быть осторожными. Нельзя провоцировать загнанного зверя». Атос отмолчался, холодно улыбнувшись. В этот момент Джан Жунань прошла мимо него, и Атос, просверлив девушку глазами, нарочито громко сказал: «Ван Джену конец! Как и Академия Ареса! Наконец-то некоторые непонятно как сюда попавшие людишки сгинут!» Ахиллес Кёртис холодно посмотрел на Атоса. Прежде казалось, что удача отвернулась от Атоса, но за последние пару дней вроде бы все пришло в норму. Кёртису на самом деле было безразлично, что его подопечные могут быть такими сумасбродными, как Атос, или такими пассивными, как Писиасю. Главным для лидера Звездной Восьмерки было то, что они сильные и преданные ему воины. Джан Жунань явно услышала крик Атоса. Она остановилась, обернулась, но даже не взглянула на Атоса. Она посмотрела на Кёртиса. «Смотри за своей собакой!» Атос мигом изменился в лице, но в этот момент Кёртис, взглянув девушке в глаза, ответил: «Ты достойна сожаления. Не выдержала тогда и сейчас не сможешь». Джан Жунань с каменным лицом отвернулась от лунянина, силой сжала кулаки и ушла. Воспоминания о ее юности в Академии X были под запретом в ее голове. Тем не менее, слова Кёртиса не только напомнили девушке события, о котором она предпочла бы забыть, но и укололи ее в самое больное место. «И сейчас не сможешь». Нет, сейчас уже все было по-другому. Джан Жунань вернулась на свое место, повернула голову и увидела в панорамном окне, что Ван Джен и Джан Шань на мехах по-прежнему неторопливо тренируются. Мэн Тянь тоже смотрела на эту сцену. Она была как снежная королева, неулыбающаяся и молчаливая. Спустя долгое время она сказала: «Они вернутся в строй!» Джан Жунань кивнула. «Конечно. Им просто нужно дать время, и они еще покажут себя». Время на космической станции 23:48. Джан Шань и Ван Джен наконец-то приспособились к космическим условиям. Джан Шань взглянул на своего товарища. «Ван Джен, все хорошо? Ты бледный какой-то!» Ван Джен кивнул. Он чувствовал себя хорошо, моральное состояние тоже вроде бы пришло в норму, он даже чувствовал прилив сил. «Может, просто нервничаю». «Но все ж в порядке было в прошлый раз», – покачал головой Джан Шань. Суянь появился перед ребятами. «Готовы? Сперва пройдем тест». Так как они неплохо отстали от остальных, парням сейчас нужно было наверстывать упущенное. И делать это следовало сейчас, в позднее время, когда тренировочная площадка была пуста. Ван Джен и Джан Шань уселись в космические модели мехов. Запустив двигатели, они вылетели на площадку. Что-то засветилось, и перед двумя парнями вновь появился смоделированный учебной системой космический тир. Это было то самое первое испытание, которое они не прошли. Джан Шань первым ринулся вперед. За последнее время ему пришлось несладко. Он два дня ничего толком не ел, и вот наконец он чувствовал себя великолепно. Никакого головокружения. Сейчас как раз хорошая возможность показать, на что он способен. Вспышки света. Космический мех, проворно передвигаясь, стрелял по мишеням. Джан Шань во время тренировки на адаптацию к космическому меху продумал всю последовательность боевых движений и приемов, и все это постоянно крутилось в его голове. Поэтому сейчас он на одном дыхании поражал мишени, лазерная пушка не переставала стрелять, попадая в цель. Ни единого промаха! Кроме того, Джан Шань каждый раз попадал почти в яблочко. Но и это было еще не все. В каждую мишень Джан Шань попадал дважды. Хоть у него не было такой феноменальной точности, какой обладал Ахиллес Кёртис, однако среди всех ребят Джан Шань точно был в первой десятке по меткости. Всё-таки он чувствовал космическое пространство лучше всех. Парень внутри меха постоянно рычал. А после того, как его винтовка успокоилась, вообще разразился ругательствами. «Вот так, суки!» Джан Шань не стеснялся в выражениях. «Это успех!» «Да он настоящий, мать ваша, бог меткости!» «И готов сразиться с любым, кто не согласен с этим!» Суянь, наблюдая за Джан Шанем на мониторе, рассмеялся. Джан Шань – определённо талант, стоящий времени и сил. Способность такого же типа, как у него, очень редкий дар даже во всём Млечном Пути. При грамотной подготовке парень сможет стать отличным козырем в сражениях. Конечно, придётся потрудиться над его характером. Уверенность в себе – это хорошо, но излишняя самоуверенность может стать проблемой. Ван Джен, начинай! Смоделированный тир обновился. Все мишени стали как новенькие. А вот и до Ван Джена дошла очередь. После великолепной демонстрации силы Джан Шаня, Суянь ожидал ещё более зрелищного действа от Ван Джена. А в это время в столовой космической станции заплясали тени. И хотя время было уже после отбоя, голограммы снаружи сверкали так сильно, что ребята не могли спать, когда за окнами всё вспыхивало. Многие догадались, что это наверняка Ван Джен и Джан Шань закончили свою тренировку по адаптации и теперь сдают тесты. Джан, Джунань и Мэн Тянь пришли в столовую и встали напротив панорамного окна. Они успели как раз вовремя, чтобы посмотреть на результаты Джан Шаня. Увидев его успехи, Джан Джунань закивала. Всё-таки он всё больше начинает походить на настоящего мужика. Конечно, девушка не могла сказать такого вслух и лишь подумала об этом. Губы Мэн Тянь тронула лёгкая улыбка. Следующим был Ван Джен. Девушки нервничали. Хоть они и не показывали этого, но в глубине души обе чувствовали неуверенность. Ван Джен – всё-таки опора военной академии Ареса. Ле Гуан тоже находился здесь. «А женоподобный Шань-то может, когда захочет!» «Интересно, как справится Ван Джен?» Это прозвище ой как прочно приклеилось к Джан Шаню, и избавиться от него, кажется, будет уже невозможно. Зашуршали автоматические двери. Ле Гуан обернулся и увидел входящего Атоса. Пока Ван Джен переживал кризис, Атос совсем распустился. За эти 2 дня он перестал скрывать свой мерзкий характер. Здесь, на Луне и рядом с Кёртисом, он чувствовал себя в своей тарелке, поэтому постоянно на всех лаял. Атос вошёл и увидел результаты выступления Джан Шаня. Лицо дрогнуло. Что за чёрт? Этот придурок, вопреки ожиданиям... Однако Джан Шань был не особо ему интересен. Главным неприятелем Атоса всё-таки являлся Ван Джен. Радон не спеша вошёл в столовую. Он томно улыбался. «Хорошо, что я ещё не лёг. Было печально пропустить такое шоу». В этот момент мех Ван Джена неторопливо подлетел к линии старта и резко ускорился. Больше никто не проронил ни слова. Все внимательно, не отводя глаз, следили за каждым движением меха. Он двигался очень быстро, причём абсолютно не сбрасывая скорости перед выстрелом. Лицо Атоса уже вконец исказилось. И в этот момент лазерная винтовка испустила свет, направленный на мишень. «Единица!» Он попал в первое звено кольца. Когда число появилось на мишени, Ле Гуан широко раскрыл глаза. Ужасная меткость. Радон тяжело выдохнул и показал широкую улыбку. «Ван Джен, тот ещё оригинал. Этот парень попросту не поддаётся логике». Мэн Тянь протёрла глаза. Она не могла поверить. Лицо Джан Джунань, как обычно, не выражало эмоции, но глаза слегка дрожали. Неужели космические мехи – это всё же ахиллесова пята Ван Джена? Уже очень долгое время космос являлся главным местом военных сражений. За исключением случаев, когда силы противников были неравны. Обычно битвы не проводились на планете, и поэтому способности солдат, кто не мог сражаться в космосе, относились к весьма ограниченным. Атос захохотал. «Ну я ж говорил, что он простой показушник! Удача отвернулась от него! Вот результат!» Смех Лунянина нарезал слух, но все прекрасно понимали, что он делает это нарочно, потому что из-за разных стычек затаил на Ван Джена и его товарищей злобу. тому же, с другой стороны, Ван Джен оказался фактором неожиданности. И такие его не очень хорошие успехи не могли не быть хорошей новостью для Кёртиса. Потому что расправляться с Ли Синь и Ли Ером для него уже давно стало привычным делом. Все, кто пришли посмотреть на Ван Джена, несомненно, были людьми, попавшими под влияние этого землянина из-за его прошлых побед. То, что Ван Джен получил признание, убеждало и мотивировало многих. И этот язвительный хохот Атоса был равнозначен удару топором по дереву авторитета Ван Джена. На тренировочной площадке Ван Джен замедлился. Он был сейчас самым подавленным человеком в мире. Пилотирование мехом, казалось, не составляло проблем. Но сам парень чувствовал, что-то было не так с его моральным состоянием. И это проявлялось в его стрельбе и меткости. Единица. Ужасно. Ван Джен горько улыбнулся. Этот выстрел в единицу на самом деле был удачей. Если б не она, он бы вообще промазал. Вторая мишень. Вспышка! На этот раз мех замедлился, чтобы лучше прицелиться. Мишень загорелась. Двойка. Когда высветилась цифра, Атос опять визгливо захохотал. «Молодец! Хорошо подготовился! С метра точно попадет в цель!» Все выступление Ван Джена можно было назвать таким себе. Он всегда находился на волосок от промаха. Самым лучшим его результатом стала пятерка. В конце у панорамного окна остались только Джан Жунань с Мэн Тянь. Все остальные растеряли какой-либо интерес к этому уже к середине испытания. Сидевший перед монитором Суэ Янь уронил подбородок на руки. Он старался непредвзято оценивать состояние Ван Джена. «Ван Джен, тебе надо отдохнуть. Завтра тебя ждет отдельная базовая подготовка. Джан Шань, ты хорошо подготовился. Завтра ты присоединишься ко всем остальным». Суянь выключил учебную систему, пока озвучивал свой приказ. Ван Джен и Джан Шань вернулись в комнату. И хоть Джан Шаня приняли в групповые тренировки, он был опустошен и печален. Чувства, ранее неизвестные парню. Джан Шань всегда считал, что Ван Джен их главная сила. Казалось, его ничто не сможет сломить или застать врасплох. Он мотивировал всех не оглядываться назад и проявлять себя на полную силу. Хоть место, где они жили, было роскошное, но это была комната на четверых. Помимо землян, здесь жили еще Юань Е и Ли Гуан. «Вернулись?» – улыбнувшись, спросил Ли Гуан. Юань Е тоже смотрел прохождение испытания. Он поздравил Джан Шаня с успехами и похлопал Ван Джена по плечу. «Держи хвост пистолетом, у тебя все получится!» Ли Гуан закивал. «Ага, я рассчитываю на твою помощь, нам же еще надо разделаться с Кёртисом. Главное сейчас не сдаваться. Но все-таки в чем заключается твоя проблема?» Ван Джен горько усмехнулся. «Да я и сам не знаю. Я как-то неправильно все воспринимаю. Состояние какое-то не такое. Все пройдет со временем. Тебе надо расслабиться и не нервничать. Глядишь, сама все наладится!» Ли Гуан качал головой, утешая парня. Если ситуация не изменится, и если его вообще не выкинут с отборочных, он лишится статуса кандидата в командиры. Зато благодаря своей силе на земле, он мог бы стать отличным помощником для его сестры. Таким отличным, что и весь Млечный Путь еще не видывал.